Глава 4. Образование по драконье. Первый год госпожа Дора учила меня только словам, так как меня ничему нельзя было научить, пока я не смогу говорить. Госпожа Дора говорила, что на полное усвоение языка уходит с десяток лет, и примерно столько уходит на то, чтобы научить красного дракона следовать приказам. А раз я рос не учась говорить, то чего-то такого и стоило ожидать. Однако, я превзошел все ожидания и научился довольно быстро. Я запомнил каждое ее слово. Постоянно практиковался с ними сам и усердно работал, познавая их значение. Вот так, впитывая знания подобно губке, я полностью освоил драконий язык всего за год. А с языком все остальное пошло как по маслу. Сверху горы, снизу небо. Земляные драконы обитают у основания гор. Ближе к вершинам живут красные и синие драконы. Понял. Но красные и синие драконы живут порознь. Их разделяют слои облаков. Синие драконы живут ниже, раз где-то в сотню лет поднимаясь к основаниям гор для спаривания. Красные драконы более агрессивны и территориальны. Именно они охотились на нас. Да, но так же было раньше. Верно. Времена, когда раса драконов, так сказать, сражалась с красными драконами, давно прошли. Сейчас всего лишь одни мы охотимся на них ради мяса или чтобы выдрессировать. Это же вы дрессируете драконов, госпожа Дора? А, помнишь, мелюзга? Еще вопросы? А что находится под небом? Вроде как огромный черный змей, пожирающий все, что падает сверху. Хотя сама я не видела. Госпожа Дора отвечала на любой мой вопрос, и отвечала честно. Если сама не видела, говорила об этом, усердно обучая меня всему, что знала. Иногда у нее не было ответа, но она узнавала, после чего возвращалась и отвечала. Она обычно не занималась обучением, но госпожа Дора самый верный подчиненный господина бога дракона, поэтому было бы непростительно для нее оказаться неспособной выполнить его прямой приказ. Получить образование лучше, чем у нее, было бы невозможно. Думая об этом сейчас, я понимаю, что обучаться у нее было огромной честью. Именно благодаря ей я так много знал о мире драконов. Чему я учился? Даже не знаю, с чего начать. Начнем с того, где я жил. В самой большой горе и центре мира драконов. Горе Драконьего Рыка. А не на ней ли мы сейчас? Нет, эту гору я сам так назвал. Ну, неважно. Внутри горы Драконьего Рыка был город под названием Кейос. Можно сказать, столица расы драконов. Весь мой народ жил там, так что население было большим. В городе было все самое важное. Поместье господина бога дракона, местное управление, почты, библиотеки, исследовательские лаборатории, стойла, склады с едой, казармы драконов-воинов и прочее. Конечно, раса драконов жила не только в горе Драконьего Рыка, но другие поселения по сравнению с Кейсом были просто деревнями. Конечно же, в таком опасном мире не могло быть обычных деревень. В каждом поселении размещалась серьезная боевая сила, изничтожающая гнезда красных драконов. Иначе бы уже красные драконы уничтожили их. А? Как в древние времена, говоришь? Судя по моему рассказу, поселения и тогда такими были, говоришь? Когда я прибыл, все уже было так. Просто мы научились строить города у расы людей. До встречи богов все миры были такими, если не придавать значения деталям. Господин бог-дракон всей душой любил расу драконов и прилежно защищал свой народ. Но даже он не мог защитить все 122 города в одиночку. Он был силен, но не всесилен. Куда-то он добраться не мог. Поэтому он выбрал 5 сильнейших из расы драконов, нарек их драконами-генералами и доверил им защиту мира. 5 драконов-генералов. Дракон-генерал Силард из племени Святых Драконов. Дракон-генерал Максвелл из племени Темных Драконов. Дракон-генерал Хаос из племени Безумных Драконов. Дракон-генерал Кристалл из племени Непреклонных Драконов. Дракон-генерал Дора из племени Бронированных Драконов. Примечание перевода. Дракон-генерал Максвелл. Отсылка на физика и математика Джеймса Максвелла. Дракон-генерал Хаос и поселение Кейос. Местный «кэйос» — одно из произношений слова «хаос» на японском. Дракон «хаос» — еще один вариант произношения. Разрушитель хаоса — летающий замок. Это непонятная переделка первого и к хаосу как к таковому не относится. Может, в голове Рифудзина все выглядит гениально, но нам, простым смертным, такое не понять. Эти пятеро поклялись в вечной верности господину богу-дракону, а он доверил им важнейшие задачи. Такая иерархия оставалась прежней, даже когда драконья раса размножилась. Необходимость в защите, может, и снизилась, но другие их обязанности увеличились. Говорят, что даже среди пяти драконов-генералов госпожа Дора особенно предана господину богу-дракону. Для нее это был вопрос чести. Она стремилась к тому, чтобы племя бронированных драконов, как и вся драконья раса, поднялась до ее уровня. На то не было особых причин, это был просто ее выбор. Единственно верный, по ее мнению. «Господин бог-дракон спас и твою жизнь, так что посвяти ее служению ему целиком и полностью!» Наставляла она и меня при любой возможности. «Да, госпожа Дора, я буду жить ради господина бога-дракона!» Послушно отвечал я. Может, в обучении входила и промывка мозгов, или я всегда так думал. Все-таки, лежа при смерти в одиночестве и отчаянии в уголке мира демонов, моим спасителем был именно господин бог-дракон. И я этого никогда не забуду. Да, ты станешь моим лучшим учеником, засранец!» С удовольствием отмечала мою верность госпожа Дора. Большинство после ее нескончаемого промывания доходило до фразы «Да, я понимаю, не нужно продолжать это повторять». Конечно, никто не был не согласен, вся же раса драконов поклялась в верности господину богу-дракону и поклялась ему. Но для госпожи Доры «не нужно продолжать повторять» было проявлением недостатка верности. Истинная верность для нее означала, что ты всегда и в любой ситуации был готов это сказать. Ага, как и я. А еще я кое-что узнал о госпоже Лунарии. «Госпожа Лунария — жена господина бога-дракона! Я слышала, что она дочь бога-людей! Деталей я не знаю!» Господин бог-дракон привел госпожу Лунарию за собой где-то 1000 лет до этого. Для госпожи Доры это было совсем недавно. Почему он не женился на ком-нибудь из драконьей расы? Господин бог-дракон не объяснил. Конечно же, недовольные были. Почему бы не выбрать кого-то из своего народа? Среди драконов было много достойных женщин, включая и госпожу Дору. Но она не сказала ни слова про то, что выбрали не ее. Она сказала одно. «У господина бога-дракона были свои причины. Он всегда думает о нас, так что даже если он делает что-то, что мы не понимаем... Он делает это ради нашего будущего, так что объяснения мне не нужны. Фанатично говоришь? Ты просто не осознаешь размеры ее верности. Вернемся к госпоже Лунарии. Естественно, между ней и драконами была огромная пропасть, но спустя 100 лет все ворчание на ее счет растворилось. Она всегда была благожелательна как богиня, и любой, кто бы с ней ни говорил, чувствовал необычайное спокойствие. Так что все ей простили. После одного разговора с ней каждый принимал ее как жену господина бога-дракона. Но вот мое отношение к ней не ограничивалось верностью. Я не забыл, как она целый год заботилась обо мне. Она по-настоящему приняла меня. Даже если это было по приказу господина бога-дракона, даже если мы не могли поговорить, она всегда заботилась обо мне, никогда не отстраняясь от меня. Именно благодаря ей, господину богу-дракону, я чувствовал себя здесь на своем месте. Поэтому я хотел защитить место, где все жили. Мне нельзя было говорить это... Хотя нет. Я просто считал, что такое будет говорить невежливо. Но я считал ее матерью. Ну, вот так я и узнал все о драконьей расе. Спустя 5 лет я думал, что уже знаю все, но, конечно же, это и рядом не стояло с тем... Что мне еще предстояло увидеть? Когда я научился говорить и получил начальные знания, госпожа Дора начала брать меня наружу. В желании посетить город со множеством драконов, я просто сгорал от нетерпения. Я, наконец, смог получить доступ в город, как мечтал в мире демонов. Все там было мне в новинку. Открытые пространства, множество домов, магазинов, мест для развлечений... Однако, мне не казалось, что пролетающие мимо драконы были не против меня. Стоило ему видеть мои волосы, как они хмурились и увеличивали дистанцию. Но они не пытались окружить меня и выгнать из города. Спасибо тому, что информация о том, что меня привел господин бог-дракон, уже разошлась, и тому, что я был с госпожой Дорой. Каждый раз, когда они замечали Дору, они скрещивали кулаки, отдавая честь. Меня никто не выгонит. Когда я это осознал, то стал смотреть по сторонам. Что там за здание? А внутри что? Да, я многое успел узнать, но своими глазами видел впервые, так что мое любопытство било ключом. Я осматривался и сыпал вопросами. «А это что, госпожа Дора?» «Магазин одежды!» «А это?» «Восточная площадь! Сегодня тут постановка!» «Госпожа Дора, только что кто-то с оружием пролетел!» «Это дракон-воин, а оружие делает хаос!» Госпожа Дора отвечала на все мои вопросы, а про то, что знала хорошо, объясняла подробнее. Но в какой-то момент она остановила мой поток вопросов. «Госпожа Дора, а можно то здание посмотреть?» «Сейчас тебе нельзя, нам сюда!» Госпожа Дора сложила крылья и приземлилась на огромный квадрат со стороной больше 100 метров. На нем попарно спарринговались драконы. Некоторые из них заметили госпожу Дору и поприветствовали. А она, отвечая на приветствие, опустила меня на землю, после чего повернулась ко мне лицом. «Это тренировочная площадка, госпожа Дора?» «Именно!» «Тренировочная площадка. Место, где тренируют тело». «Дракон не может позволить себе быть слабым. Тем более тебя подобрал господин бог-дракон. Так что ты должен быть силен, чтобы превзойти тех, кто покусится на него. Скажи, я в чем-то не права?» «Никак нет!» «Молодчина! Теперь ты знаешь, что делать?» «Так точно!» За получением знаний шло получение боевых навыков. Для драконов боевые умения по важности стояли сразу после языка. Все же прямо за стенами города уже шныряли дикие драконы, так что все в драконьей расе с определенного момента, вне зависимости от возраста, начинали тренировки. Хотя, нет, язык и боевые умения были одинаково важны, так что совершенствовали их обычно параллельно. Не будем пока об этом. «Хорошо, нападай! Я научу тебя сражаться, как настоящий дракон!» Сказав это, госпожа Дора встала в стойку напротив меня, немного присела и наклонилась, не основную руку спрятала за спину и сложила крылья. Я повторил. «Идиот!» Заставил вздрогнуть меня мгновенный упрек госпожи Доры. «Я разве просила тебя в стойку вставать? Я сказала нападать! Сказала нападать, нападай! Покажи мне свою жажду крови и нападай!» Вспоминаю и понимаю, что отругала она меня свирепо. На первой тренировке она учила сражаться с самоотдачей, вкусить боевой дух. Не техникам и приемам, а что в бою самое главное – желание убить противника. Большая часть драконов заколебалась бы от ее слов, потому что как можно было убить госпожу Дору? Но, к счастью, я был не таким. Стоило мне приказать, как я сразу встал на четвереньки. Так я сражался в мире демонов. Я больше не видел ничего, кроме своего учителя, которая стала моей жертвой. Сомневался ли я? Не о чем было. Я знал, как сражаться, и это мне приказала госпожа Дора, так что я подчинился. «Да, давай!» С готовностью приняла госпожа Дора всю мою жажду крови. На всех четырех я бросился в сторону госпожи Доры, по самому короткому пути прямо к ее шее. Однако между моей рукой и ее шеей, будто из ниоткуда появилась ее рука и ударила меня. Мое поражение было неминуемо, поэтому я сдвинул крылья, резко двинувшись вправо, игнорируя инерцию, и сделал финт. Так я сражался с маг-зверьми в мире демонов. Там встречались противники, с которыми грубой силой сражаться было недостаточно. Так что в этом я был мастак. Повернувшись к госпоже Дори под острым углом, я оттолкнулся и напал снова. На этот раз сбоку. Снова нацелись в шею. Но в отличие от прошлого раза, рука ее не защищала. Мои когти вскроют ее глотку, и ее жизни придет конец. Но не успел я осознать, как уже летел, скуля как собака. Покувыркавшись немного по земле, я тут же вскочил с вопящим от боли плечом. В нем было видно дыру, из которой хлестала кровь. Повернувшись ко мне, госпожа Дора снова встала в стойку, прямо напротив меня. Я же только что был сбоку от нее, а она уже снова смотрит прямо на меня. Я был в замешательстве от произошедшего, от боли в плече, но госпожа Дора крикнула: «Что такое? Уже все? Не тормози или убью!» Я обнажил когти. Я не понимал, что произошло, но бой не был закончен. Но вдруг меня снова сдуло. После новой серии кувырков и подъема я увидел, что госпожа Дора уже стояла там же, где только что стоял я. В то же мгновение, как я это понял, песок под ее ногами подбросился, она двинулась на богоподобной скорости и снова ударила меня. Честно говоря, тогда я уже знал, что шансов у меня нет, но боевой дух не опускал. Я должен был нападать. Я задержал дыхание и беззвучно напал. Без боевого клича. Я всегда был один, и привычки запугивать врага у меня не было. Тихо напал, тихо убил. Это была моя единственная черта. Ха! Но Дора сама сокрушила ее. Она снова смотрела на меня. Снова в стойке. Но ничего не делала. Так мне казалось. Но это было не так. Она двигалась только в ответ на мои движения. Вместо того, чтобы купиться на мой финт, мгновенно повернулась с помощью крыльев и пронзила очередным ударом. «Что не так? Ну давай, давай, нападай, пока я не умру! Или умрешь ты!» Продолжала нападать и бронить меня госпожа Дора. Я встал. Мою конечность пробивала, хлестала кровь. «Да, хорошо, давай! Драконья чешуя становится только прочнее, если ее содрать!» «У тебя ее нет, но к тебе это тоже относится! Будь сильным!» Я не сдавался. Меня раз за разом протыкали, и я улетал. Я раз за разом вставал и нападал на госпожу Дору. Хочешь знать почему? Потому что так приказала госпожа Дора. Я тупо следовал приказам учителя. Эта тренировка продолжалась, пока я не потерял сознание. Через несколько дней началось обучение чему-то новому. Тогда меня, как обычно, избили до потери сознания, и я обычно очухивался в поместье господина бога-дракона. Эй, вставай! Но в этот раз я очнулся в другом месте. Боевую тренировку пока отложим, а пока до ночи будем работать над кое-чем другим. То место не было ни посыпанным песком площадкой, ни моей комнатой. Там был пологий склон с несколькими платформами, с которых с разбегу прыгали дети, хлопая крыльями, и сразу падали вниз. Падали метров с 4-5, но они же были драконами, так что отделывались парой ссадин. Затем они поднимались снова и забирались на площадку. «Где мы?» «Площадка для тренировки полету!» — ответила госпожа Дора, и к ней вдруг подбежали дети. «Госпожа Дора! Генерал Дора! Я ваш фанат! Пожалуйста, научите летать!» «А это кто? Со странными волосами!» Подбежавшие дети скрестили кулаки в уважительном приветствии, а один грубо ткнул в меня пальцем. Но госпожа Дора не обращала внимания. Для детей это нормально. «Он еще не умеет летать, а на вас, засранца, у меня времени нет! Но для драконов полет — это основа основ! Все ради господина бога дракона!» «Но он еще не умеет летать!» «Не, я намного лучше!» «Я уже могу летать на желтой отметке! А я на синей!» «Глупцы, хватит смеяться над другими!» «Хорошо!» Разобравшись с детьми, она повернулась ко мне. «Лаплас, расскажи, что это за место?» «Это площадка для тренировок по лету. Тут дети учатся летать!» Да, это была одна из многих тренировочных площадок в горе Драконьего Рыка. Именно это была для полетов. Названия как такового не было, так что дети называли это прыжковыми площадками. Драконы живут долго, детей они заводят раз в 1000 лет, так что их было немного. Поэтому для драконов очень важно обучение молодняка. По этой причине учителя учат их одного за другим. Но на площадке для тренировок полета учителей не было. Это потому, что чтобы научиться летать, нужно время. Где-то 100 лет непрерывных попыток и падений, и дети рано или поздно научатся сами. Учителя тут не нужны. Попыток просто безумно много. Конечно, первые разы за ними наблюдал их учитель, но потом они могли учиться сами. Даже падая десятки, 100 лет, они продолжали пытаться, пока не научатся. Все драконы умели летать. Это была основа основ, как у птиц. Хотел бы я такое сказать, но исключения есть везде. Были и драконы, которые так и не научились летать. Что их ждало? К сожалению, их ждало клеймо неудачника и работа, которой больше никто не хотел заниматься. Дети знали это, поэтому так отчаянно и старались. На ненаучившихся всегда смотрели свысока. Конечно же, перед господином богом драконом все были равны. «Чему ты будешь тут учиться? Летать по воздуху? Так лети! Понял!» Я тут же выполнил приказ и подготовился прыгать с платформы. Внизу раскинулась площадка, а за ней город. Снизу это выглядело не так возвышенно. Глядя на это, я подвигал спинными мышцами, раскрыл крылья как мог, после чего пригнулся и сразу прыгнул. Я пару раз хлопнул крыльями и полетел вниз по диагонали, однако быстро остановился и камнем упал вниз. Сначала я падал головой вниз, но ловко повернувшись в воздухе, приземлился на четвереньки, после чего снова забрался на платформу, будто ничего и не было. Я повторил это несколько раз. Я хорошо приземлялся по сравнению с остальными детьми и не получал даже ссадин, спасибо опыту из мира драконов. Но там я никогда не летал. Я даже не знал, что способен на это. «Погоди!» Остановила меня после одной из неудачных попыток госпожа Дора. «Ты хоть знаешь, как летать?» Я помотал головой, и госпожа Дора начала объяснять. «Направь боевой дух в крылья, чтобы создать силовое поле. Воспользуйся им, чтобы держаться в воздухе, и скользи по воздуху. Понял?» Честно говоря, я ничего не понял. Наверное, отчасти поэтому учителя не были нужны для обучения полету. Драконьи крылья не как у птиц. Да, они нужны для полетов, но не с помощью потоков воздуха. В них есть орган, создающий силовое поле, вроде антигравитации. Так драконы и летают. Конечно, в воздухе ты начинаешь чувствовать и сопротивление воздуха, тогда ты машешь крыльями, отталкиваясь от него, и это помогает лететь. Но силовое поле — это главное. Отталкивание от воздуха — это просто дополнительная помощь. Кстати, у красных и синих драконов такой орган тоже есть. «Понял!» Ответил я, хотя и не представлял, как направить боевой дух в крылья. Во время охоты в мире демонов у меня пару раз получалось что-то вроде полета, но это было чисто физическим, без боевого духа. Этот полет был другим, и даже не знаю, как объяснить. В общем, именно поэтому детям расы драконов и приходится больше века в совершенстве его осваивать. «Хорошо, раз понял, то пытайся, пока не научишься!» «Хорошо, я приду снова!» Сказала госпожа Дора и взлетела, оставляя меня. Она летала гладко и грациозно, крылья двигались утонченно, а взлет был гладким и быстрым. Дети тоже повзлетали, пытаясь полететь за ней, но все, кто не умел летать, попадали. Я тоже, проводив госпожу Дору, прыгнул с платформы. Шли дни, в которые я получал теоретические уроки, боевые тренировки и учился летать. Обучение шло хорошо, о теории сказать вроде нечего, а что до боя... Сражаясь до потери сознания день за днем, я выучил несколько приемов. Спаррингуясь с госпожой Дорой каждый день, я смог сильно поднять свою физическую силу. А вот с полетами дело не клеилось. После боевой тренировки я прыгал и падал с вечера до ночи. Когда госпожа Дора возвращалась и спрашивала, могу ли я летать, я отвечал, что нет, на что она говорила ясно и относила меня обратно в поместье. Она никогда не вмешивалась, заявляя, что скруглять углы не станет и ничего не скажет. Драконы учатся летать сами, практикуясь раз за разом. Это было нормой, и я, естественно, не возражал. Я в 10 раз больше остальных детей забирался на платформу и в 10 раз больше падал. Пока я падал, другие смогли раскусить, как создавать силовое поле крыльями, и один даже летал. Мне тоже не терпелось, у меня же был лучший учитель, а я не мог добиться результатов. Но я даже предположить не мог, как использовать боевой дух, чтобы создать силовое поле. На земле я был другим. Я был быстрее любого маг-зверя мира демонов, даже быстрее драконов-воинов, когда они были на земле. Наверное, это и мешает мне летать. Между полетом и движением по земле была фундаментальная разница. Сила тяжести тянула тело ровно вниз. Поле должно было быть направлено так же, но направить его так у меня не выходило. За день летать не научишься, так что мое нетерпение все росло. Я был способен летать, но не получалось. Но я не жаловался, госпожа Дора запрещала. Почему? Потому что жалобы означали, что ты сдаешься. Дни шли, но успехов я не добивался. Я всегда говорил «еще нет», а госпожа Дора кивала и улетала со мной. Когда я измотанный прибывал домой после тренировок, меня встречала госпожа Лунария. Слуги стали понимать меня, а так как я всегда показывал свою благодарность господину богу дракону, они приняли меня. Но все же не относились ко мне как к его сыну. Ну, даже я себя скорее за собачку считал, а не за приемного сына, так что это было понятно. Когда потрепанный я возвращался, они делились спрятанной едой, не говоря, что я должен есть в определенное время. Да уж и правда, как к собачке относились. Наверное, они и правда меня питомцем тогда считали. Хорошие были времена. Госпожа Лунария вела себя как мать, поглаживая живот, что рос год от года. Но то ли из-за того, что материнского опыта у нее не было, то ли из-за того, что я не знал, что такое мама, госпожа Лунария была для меня просто богиней. У нее была сверхъестественная сила успокаивать меня, будучи просто рядом. Если подумать, то такое чувство безопасности рядом с ней доказывало, что она полубог. Жизнь была прекрасна. Теплый дом, плотное обучение. В окружении всего этого я провел несколько десятилетий, становясь полноправным членом драконьей расы. Так, а дальше... А? Лаплас запнулся, увидев, что девушка на стуле клюет носом, и подумал, что она стала засыпать от скуки. Но это было не так. Уже ночь. Выглянул он в окно, за которым уже было усеянное звездами небо. Звездное небо. Наверху. Не как в мире драконов. Для Лапласа прошло несколько часов, но для Растелина это был целый день. Ну вот, предался воспоминаниям и забрал у Растелина весь день. Снова выглянув из окна, Лаплас увидел, что вид из него загородило что-то большое. Это был красный дракон. Узнав Лапласа, он прорычал, будто требуя чего-то. «О, прости, мы заговорились. Но ты же дракон, неужто сам еды не найдешь?» «Не говори так, я не думал, что время так быстро пройдет. Люди говорят, мол, чем ты старше, тем быстрее время течет. Я, конечно, не человек, я полудракон-полудемон, но, похоже, ко мне это тоже относится». Сказал Лаплас, держа на руках Растелину. Так он тихо вышел из комнаты, прошелся по узкому коридору и направился к одной двери. «А я хотел услышать, что ты обо всем этом думаешь», — сказал он, мягко открывая дверь. На контрасте с беспорядком во всем доме эта прибранная комната казалась пустой. Лаплас аккуратно положил Растелину на кровать и накрыл ее одеялом. Свет он не погасил. Его и не было. Лаплас все видел и в темноте. «Спокойной ночи, Растелина. До завтра», — произнес Лаплас, закрыл дверь и направился назад в свою комнату.